Глава 6. Бесцельно бродя по дому, Кэрри почти не обращала внимания на окружающую красоту и строгость. Ничего лишнего. Ровные геометрические линии, орхидеи в высоких вазах, запах воска, которым натирают полы, и едва заметный аромат благовоний. Все больше складывалось впечатление, что она в музее, а не в жилом доме. Кэрри пыталась представить, смогла бы она чувствовать себя по-настоящему своей. Смогла бы привыкнуть к тишине, застывшей красоте и неумолчному шуму водопадов, звенящих где-то в зеленых зарослях. Здесь все было чужим, и Кэрри чувствовала себя рыбкой, которую забрали из разноцветного кораллового рифа и посадили в пустой аквариум. Тоска усугублялась словами Лин, ее открытым желанием вернуться к мужу и угрозами, завуалированными, но достаточно прозрачными, чтобы можно было просто так от них отмахнуться. С каким удовольствием Кэрри вернулась бы сейчас в пансионат? Пусть лучше уроки с Коксом и Коннором, чем сидеть здесь, глядя на идеальные линии сада, смотреть на то, как резвятся красные карпы в прозрачном ручье и чувствовать себя невероятно одинокой. «Госпожа, может, вы желаете чем-нибудь заняться? Могу предложить вышивание и рисование. Может, вы играете на каких-нибудь инструментах? Вышивка и рисование. Отлично. Это же просто мечта любой современной девушки. Еще бы почитать предложили». Кэрри подавила раздраженный вдох, подумав, что такими темпами она очень скоро превратится в призрак самой себя, унылый и молчаливый. «Скажи, а почему госпожа не живет здесь?» Юми смутилась, раздумывая, как ответить. Господин не запретил говорить о ней, но он вообще не ограничил тему общения с этой девушкой. «Она не живет с господином уже много лет», — осторожно заговорила Юми. «Когда-то давно они действительно были вместе, но их разрыв произошел задолго до моего рождения. Простите, госпожа, но я не имею права повторять слухи, потому что не знаю, где в них правда, а где нет». Но Кэрри этого было достаточно. Значит, она верно угадала, когда поняла, что Лин хочет вернуться сюда, потому что привыкла считать Сакума своей собственностью. И значит, он не хотел ее вернуть посредством Кэрри. От этого на душе стало значительно легче. А еще затрепетало что-то невесомое, воздушное. Тогда по какой же причине он выбрал ее, если действительно никогда не приводил женщин, кроме Лин, в свой дом? Значит ли это, что она особенная, или же ему просто наскучило собственное одиночество, а Кэрри подвернулась под руку в удобный момент? Что-то подсказывало, что в ближайшее время Сакума явно не станет обсуждать с ней причины. Но ей отчаянно хотелось докопаться до истины и попытаться узнать его получше. «Юми, а в доме есть изображение господина из тех времен, когда он еще жил на земле?» «Конечно». Юми поспешно кивнула, радуясь, что расспросов про Лин больше не было. «Я провожу вас. Правда, господин редко вспоминает о том времени. Наверное, ему больно об этом думать. Если бы я была могущественным богом, а потом пришла в забвение, мне тоже было бы тяжело и больно вспоминать», — невольно подумала Кэрри, шагая за служанкой. Они прошли через внутренний двор, миновали сад и оказались на берегу озера, появившегося так внезапно, что Кэрри не смогла сдержать удивленный вздох. Ровная гладь была покрыта крупными розовыми лотосами, и к центру озера уходил длинный мостик с резными перилами, заканчивавшийся беседкой с закругленной крышей. Видно было, как трепещут белоснежные полотнища, скрывавшие внутреннее убранство беседки. Кэрри отчаянно захотелось оказаться там, но сейчас она послушно прошла за Юми к стене из зеленого сочного бамбука, за которой угадывались очертания очередного дома. Мощёная круглыми гладкими камнями дорога вела прямо к нему, и вскоре зелень расступилась, открывая вид на строение, больше напоминавшее старинный храм. Дерево, из которого он был построен, потемнело от времени. Вдоль дороги, ведшей к ступеням, висели разноцветные фонарики и трепыхались ленты с неизвестными письменами, а прямо у входа стояла каменная чаша с водой. «Я подожду вас здесь, госпожа», — тихо сказала Юми, поклонившись. Кэрри кивнула. Странное, почти благоговейное чувство охватило все ее существо, перехватило дыхание. Она разулась и толкнула дверь. Из храма потянуло вездесущими благовониями. Внутри царил полумрак. Свет падал сквозь окна, расположенные под потолком, больше похожие на бойницы. Помещение было пустым, только алтарь в самом конце притягивал взгляд. Над ним возвышалась мраморная статуя воина, облачённого в малахитовые доспехи. В одной руке он держал меч, а вторая тянулась за спину за вторым, чья рукоять торчала из-за плеча. Мастерски выполненная фигура дышала силой и холодной яростью, от которой мурашки бежали по спине. Хотелось упасть перед ней на колени и молить о пощаде, и в то же время просить позволения коснуться носков сапог и мечтать об улыбке. Проглотив внезапно выросший в горле комок, Кэрри с трудом отвела глаза от статуи Сакума и едва не вскрикнула. Он смотрел на неё из угла. Пара секунд ушла на то, чтобы осознать. Это картина. Большая картина, занимающая почти всю стену. Ноги почти не слушались, превратившись в две деревяшки, когда Кэрри медленно подошла к ней, пытаясь рассмотреть всё и сразу. Поле боя, кроваво-чёрное, и в центре Сакума. Его глаза сверкали, и в них плясали багровые отсветы. Растрепавшиеся волосы шевелили ветер. Пальцы крепко сжимали окровавленные мечи. А на губах играла холодная, торжествующая улыбка. Картина была такой реалистичной, что Кэрри казалось, прикоснись к его щеке, и сможешь стереть капли чужой крови с белой кожи. Только сейчас до неё начало доходить, что Бог — это не пустой звук. Что это история, которая для него была реальностью. Что Сакума на самом деле очень опасный и очень закрытый. И что когда-то его боялась половина мира. И боялась заслуженно. Насколько можно скучать по такому прошлому? Как сильно нужно хотеть удержать его хотя бы здесь, в воспоминаниях и небольшом клочке земли, на котором теперь стоит его дом? Сейчас Кэрри отчётливо осознала, что понимает его желание удержать привычное прошлое. Да, телевизор в подобном доме точно смотрелся бы дико, а интернет и вовсе был из другой эпохи. Оглушённая мыслями, Кэрри покинула храм, не глядя на Юми. От того, что Сакума стал понятнее, он совершенно не стал ближе. И как такая, как она, вообще может заинтересовать такого, как он? Кэрри и раньше не задумывалась особо о том, чтобы его покорить. Теперь же даже мысли об этом звучали смехотворно. Лин права. Единственное, на что она годится — греть в постели. Но сейчас даже этого дать не может. Как быстро он поймёт, что всё это было ошибкой? Как быстро откажется от неё? Оставив Юми на берегу, Кэрри медленно побрела по мосту к беседке, не обращая внимания на ветер, трепавший полы её юкаты. Сейчас она чувствовала себя древней японской принцессой, которая предназначена великому самураю, только этот воин берёт её в жёны ради детей, а не ради того, чтобы сделать счастливой. Кэрри никогда не задумывалась о детях, но сейчас вдруг представила черноволосого мальчика, отчаянно желающего походить на отца. Упрямого, смелого, красивого. Задумчивая улыбка скользнула по губам. Интересно, могут ли боги иметь детей? В беседке стояли два низких длинных дивана, покрытые плоскими шёлковыми подушками. Между диванами низкий столик и больше ничего. Ветер неспешно шевелил ткань, скрывающую озеро. И Кэрри отодвинула её в сторону и облокотилась о перила, залюбовавшись лотосами. «Юми сказала, ты была в храме», — зазвучал тихий голос за спиной. Сердце тут же подскочило в горло. Кэрри резко обернулась. После того, как увидела его другим в истинном обличье, было слишком сложно видеть в нём профессора из пансионата. Этот Сакума был другим. Теперь Кэрри могла понять свою первую реакцию на него — страх. Безотчётный и неконтролируемый. И в то же время к страху примешивалась тайная гордость за то, что он выбрал её. Пусть ненадолго, но всё же из всех он выбрал именно её. «Я хотела узнать тебя лучше», — тихо признала она, стараясь не смотреть так жадно, будто не видела 100 лет, не меньше. Будто они не расстались утром, не провели всю ночь в одной кровати. «И как тебе то, что ты узнала?» Он склонил голову на бок, ожидая ответа, и не спеша приближаться. В тёмно-сером кимоно и чёрных штанах, выглядывающих в прорези, с гладко зачёсанными волосами и чёрными глубокими глазами, он казался тем богом с картины. «Это странно», — вздохнула Кэрри, пытаясь быть предельно честной. «Ты был очень жестоким богом, да?» «Да», — ровно ответил он, сделав маленький шажок навстречу. «Тебя это пугает?» «Отчасти», — Кэрри невольно облизнула пересохшие губы. Ты мог бы быть жестоким со мной. Зачем? Казалось, Сакума искренне удивился. Я никогда не обижал женщин, только если они были воинами, ведь на войне нет пола. А как много женщин мечтали быть рядом, когда тебе поклонялись? Немало, скупо ответил Сакума. Когда ты молод и только-только начинаешь сознавать свою власть, устоять перед соблазном сложно. Да и нет необходимости. Мне некому было хранить верность. Поэтому в моей постели очень часто оказывались те, кто хотел себе частичку Бога. А потом появилась Лин, подытожила Кэрри. Сакума подошел к ней так близко, что тепло его тела обожгло сквозь ткань. «Да», — спокойно проговорил Сакума, кладя руки на ее талию и задумчиво поглаживая бедра большими пальцами. «Тогда я верил, что это навсегда. Она приезжала сегодня. Сказала, что если захочет, может вернуть тебя в любой момент». Кэрри не знала, зачем говорит это. Возможно, ей хотелось, чтобы он начал убеждать в обратном. Хотелось, чтобы он сказал что-то вроде «У меня теперь есть ты». Но Сакума молчал, глядя поверх ее плеча на озеро. «Я не вещь», — сказал наконец так спокойно, что Кэрри невольно скрипнула зубами. «Как можно быть таким холодным? Ты сильно ее любил? Прости, что спрашиваю, но согласись, я имею право на любопытство». «Да, Кэрри», — он снова посмотрел на нее. «Я сильно ее любил. И знаю, что ты, вероятно, хотела бы услышать, что теперь я люблю тебя, но это не так. Было бы странно это услышать», — мягко улыбнулась она. Отчаянно хотелось положить руки ему на грудь, почувствовать биение его сердца, просто обнять и вдохнуть его запах, почувствовать тепло, почувствовать, что она кому-то нужна, что она здесь не одна. Но Кэрри не могла решиться и сделать это. Слишком интимным вышел бы подобный жест. Чтобы Сакума не говорил, она все еще не могла привыкнуть к тому, что сейчас он ее мужчина. И плевать на какие-то правила и время, которые у них есть. Надо просто поверить, что сейчас он принадлежит только ей. Не Лин с их общим прошлым, а ей, Кэрри, обычной смертной девушке с более чем фривольным и распущенным поведением, попавшей в пансионат, чтобы там вести себя не менее распущенно, хоть и следуя правилам. «Ты мне нравишься», — снова заговорил Сакума, вынуждая поднять на него глаза. «Это правда. Не вижу смысла скрывать. Я бы хотел понять, чем именно ты меня привлекла. Но пока не могу. Этого достаточно?» «Более чем», — Кэрри улыбнулась и привстала на носочки, нежно коснувшись его губ. «Ты мне тоже нравишься, Сакума». «Надо же», — он усмехнулся, возвращая поцелуй. «Совсем недавно ты говорила, что я никак тебя не привлекаю и не возбуждаю». Кэрри невольно вспомнила тот, бывший, теперь очень далеким разговор в заснеженном саду в пансионате. Да, тогда Сакума напугал до колик, хотя уже тогда он был честен и сказал, что хочет забрать к себе. «Я не хочу себя обманывать». Кэрри, наконец, позволила своим рукам обвиться вокруг его шеи. «Ты привлекателен, но нравишься мне не из-за этого. И я тоже пока не могу понять, чем именно ты меня привлекаешь». «Спасибо за честность», — неожиданно серьезно сказал Сакума. «Я не жду от тебя любви, но хочу, чтобы ты знала. Для меня очень важна верность. Сейчас мы никуда не выходим, но вскоре это изменится. И я не хочу, чтобы ты развлекалась с другими мужчинами, пока мы вместе». «За кого ты меня принимаешь?» Моментально взвилась Кэрри и попыталась вырваться из его крепких объятий. «Думаешь, все, чего я хочу, раздвинуть перед кем-нибудь ноги? Я могу читать чужие мысли». Сакума явно не собирался выпускать ее из рук. «В нашем мире много соблазнов, которым очень легко поддаться. Поэтому я тебя предупреждаю. Если ты хотя бы раз изменишь мне, все будет кончено в тот же миг. Больше мы эту тему обсуждать не будем. Надеюсь, ты меня услышала». «Не могу поверить, что ты думаешь обо мне так», — горько прошептала Кэрри. «Я думаю так обо всех женщинах». Он приподнял ее за подбородок, заставляя смотреть прямо в глаза. Кэрри смотрела, как Сакума медленно склоняется к губам, но не могла найти в груди и малой талики тех эмоций, что бушевали внутри всего минуту назад. Словно все заледенело от обиды. Да, они не муж и жена. Да, не пара в привычном понимании этого слова. Но вот так просто сказать, что она может, и что немаловажно будет хотеть ему изменить? Она ответила машинально. Шевельнулись губы, приоткрылись, впуская его язык. Поцелуй был мягким, почти нежным, будто извиняющимся, но в то же время явно говорящим, что сейчас она принадлежит только ему. Дрожь невольно пробежала под кожей. Кэрри слабо выдохнула, потянулась навстречу. Да, она принадлежит ему, но стать ближе даже пытаться не будет. Ведь ясно, что ему это не нужно. А сама Кэрри не хочет потом собирать себя по частям, после того, как внезапно влюбится, а потом он ее бросит. «Ты не здесь», — прошептал он в её губы, осыпая короткими влажными поцелуями. Кэрри рада была бы отдаться на волю его губ, снова почувствовать трепет и восторг от того, что он... Это он, что она рядом. Но неприятный осадок от его слов и уверенность в ее доступности лежали на душе грудой камней. Меж тем Сакума успел увлечь ее к дивану и теперь усадил на колени, неторопливо целуя шею, проводя губами по коже от мочки уха до ключицы. Кэрри машинально обняла его, все еще слишком погруженная в себя и свои мысли, чтобы чувствовать хоть что-то. Его рука скользнула под юкату, ладонь медленно поднялась от колена к бедру, мягко погладила нежную кожу на внутренней стороне. Поцелуи становились более жадными, требовательными. Юката съехала с плеча, обнажила грудь в гладком шелковом бюстгальтере, и губы тут же накрыли сосок сквозь ткань. Кэрри наконец очнулась, ахнула, невольно вцепившись в его плечи и распахнула глаза. «Подожди», — выдохнула нервно. «Мы не можем заниматься сексом здесь». «Почему?» — неразборчиво пробормотал Сакума, освободив грудь от одежды и, наконец, коснувшись кончиком языка чувствительной ареолы. «Или...» — он поднял на нее глаза. «Ты не хочешь?» Его рука, поглаживающая кромку трусиков, остановилась. «Если это так, скажи. Я уже говорил, что могу подождать, если ты не готова после всего, что случилось с Тони». «Нет», — Кэрри прикусила губу, стараясь удержаться и не прикрыть глаза, не толкнуться в его горячую ладонь, прожигающую между ног, даже когда не двигается. «Просто нас могут увидеть». «Кто?» Казалось, Сакума это рассмешило. «Слуги? Какое мне дело до того, что они смотрят?» «Но мне есть», — слабо запротестовала Кэрри, когда его пальцы на ее промежности пришли в движение, выводя круги на трусиках. «Ты придаешь слишком большое значение незначительным вещам», — усмехнулся Сакума и потянул пояс на ее талии. Распахнув юкату, обжег взглядом и тут же потянулся к застежке бюстгальтера на спине. «Я так не могу». Противовес словам, Кэрри начала распутывать его пояс, рванула ткань кимоно в стороны, обнажая плечи и грудь, принимаясь гладить безостановочно, жадно, повторять путь рук губами. «Кэрри», — прошептал Сакума одной рукой, рванув трусики вниз к коленям, «не надо говорить мне о своей стыдливости. Не после того, как ты прошла 2,5 курса в пансионате, м?» И снова ледяной душ сдернул дымку возбуждения, окунув в неприглядную реальность. Кэрри зажмурилась, тяжело вздохнула, пытаясь сдержать слезы. Действительно, перед кем ей разыгрывать скромность? И даже если она правда чувствует то, о чем сейчас говорит, если правда стыдится того, что слуги могут увидеть их сплетенные в объятиях обнаженные тела, Сакума никогда не поверит, потому что видел ее под другими мужчинами. Слышал ее порочные стоны удовольствия, знал, как и сколько раз ее наказывали. О каком добром имени, о каком особенном отношении с его стороны можно говорить с таким-то прошлым? Вздохнув, Кэрри смирилась. Проглотила горький комок, сама потянулась к его губам. Если она здесь ради одного, то хотя бы это будет делать хорошо. А подумать, оплакать свою репутацию, которую уже никогда не восстановить и не обелить, она сможет позже. Откинувшись на подушке, Кэрри широко развела ноги, сквозь ресницы наблюдая, как спешно он избавляется от одежды. Он ее хотел, и это было единственным честным, что могло быть между ними. Опустившись сверху, Сакума повел пальцами по влажным губам, осторожно проникая внутрь, и Кэрри показалось, что он слишком пристально следит за ее реакцией, словно ждет, что она отпрянет, зажмется. Но подобного желания не пришло, быть может, потому что обстановка слишком сильно отличалась от кошмарных воспоминаний с Тони. А может, потому что сейчас Сакума умело отвлекал, постоянно целуя, поглаживая неспешно, распаляя. Дыхание Кэрри сбилось. Она начала отвечать с не меньшим жаром, нетерпеливо ёрзая бёдрами, пытаясь насадиться на пальцы глубже, резче. Вытянувшись на руках, Сакума навис над ней, поймал взгляд и медленно коснулся головкой входа, плавно входя до половины и тут же покидая её тело. Кэрри разочарованно застонала, когда он, едва оказавшись внутри, снова вышел, тяжело сбивчиво дыша. «Не останавливайся», — простонала она, обвивая его бёдра, надавливая ногами, призывая двигаться. «Не буду», — пообещал он, входя одним протяжным движением до упора и начиная двигаться. Короткие стоны поплыли над водой, перемежаясь с поцелуями, влажными шлепками, с которыми размыкались их тела. Кэрри впивалась в его плечи, оставляя короткие розовые следы, шептала имя, погружаясь в наслаждение, чувствуя, как от каждого движения, от каждого его толчка становится легче. Когда она задрожала, до хруста прогибая спину, Сакума прижался губами к её плечу, царапнул зубами, делая последние, хаотичные, торопливые движения. Раздражённо выдохнул, не сдержался, а ведь хотел наслаждаться ею как можно дольше. Хотел растянуть её удовольствие, подарить его снова и снова. Но желание было слишком велико. Оно не стало считаться с его планами. Смело их, как цунами сносит прибрежный городок. Это тревожило. А ещё тревожило то, как Кэрри, кажется, начинает обретать над ним власть. И над этим определённо стоит подумать.